Эпилог. Ля-Рошель, не поддерживаемая английским флотом, сдалась после годовой осады. 28 октября 1628 года была подписана ее капитуляция. Король въехал в Париж 23 декабря того же года. Его встретили с триумфом, как будто он победил неприятелей, а не французов. Д'Артаньян вступил в свою должность. Портос оставил службу и женился на госпоже Кокнар. В сундуке ее было 800 тысяч ливров. Мушкетону сделали великолепную ливрею, и он был совершенно счастлив, стоя за богатой каретой. Арамис после путешествия в Лотарингию вдруг исчез и перестал писать друзьям. Позже узнали через госпожу де Шеврёз, что он постригся в Нанском монастыре. Базен тоже пошел в монастырь. Атос служил в мушкетерах до 1633 года. В это время, после поездки в Руссельон, он также оставил службу, получив небольшое наследство. Гримо последовал за Атосом. Д'Артаньян три раза дрался с Рашфором и три раза его ранил. «В четвертый раз я, вероятно, убью вас», — сказал он, протягивая руку, чтобы поднять его. «Будем лучше в мире», — отвечал раненый. «Я больше желаю вам добра, чем вы думаете, потому что при первой встрече мог бы погубить вас, сказав одно слово кардиналу». Д'Артаньян подал ему руку, и они помирились. Планше получил через Рашфора чин сержанта в Пьемонтском полку. Бонасье спокойно жил, нисколько не беспокоясь о том, что стало с его женой. Однажды он имел неосторожность напомнить о себе кардиналу. Кардинал велел отвечать ему, что позаботится, чтобы он ни в чем не нуждался. В самом деле, на другой день Бонасье, выйдя в 7 часов вечера из дому, чтобы идти в Лувр, не вернулся больше на улицу могильщиков. Говорили, что он помещен был в один из королевских замков и содержался за счет его высокопреподобия. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Андрей Кузнецов.